Глава 14. Империя Оствер. Герцогство Мариен. 19-20 марта 1403 года. Мы покинули военный лицей ранним утром 17 Фаима, марта. И кадеты, кто на наемной коляске, кто на лошадях, которых привели верные слуги, отправились в Йонар, откуда грузопассажирским телепортом они должны были переместиться поближе к своим домам и местам отдыха. Путь нашей четверки лежал туда же. Однако, в отличие от большинства кадетов Крестича, мы никуда не торопились, так как в городе у нас еще были дела. Сначала в гостинице нашего с Альерой старого знакомого господина Ирсы мы должны были встретиться с командиром небольшого вольно-наемного отряда Гаем Гаяром. Затем следовало прикупить лошадей, припасы, кое-что из оружия и теплую походную одежду. Все-таки не на прогулку отправляемся, а потому, прежде чем кидаться в драку с домашними баронами герцога Мириена, следовало подготовиться. И только после всего этого, переночевав в городе, мы планировали отправиться к телепорту, который перенесет нас в городок Адельбург, принадлежащий герцогу Аделю, который тоже являлся вассалом Канимов. Конечно, можно было точкой выхода выбрать город Мариенгард, который к землям нашего товарища Тормана Сараны ближе и являлся столицей его сюзерена. Но в таком случае наши противники получили бы предупреждение о том, что в графство идет сильный вооруженный отряд, и они могли бы к этому подготовиться. Нам это надо? По понятным причинам, разумеется, нет. Так как внезапность – это серьезный козырь, а мы подошли к предстоящему делу всерьез и старались учитывать каждую мелочь. Тем более, что точных данных по окраинным землям герцогства Мариен собрать не получилось. Все они устарели минимум на 20 лет, а наш компаньон Торман о своей родине знал на удивление мало, так как до поступления в Крестич являлся тихим домашним мальчиком, лично по графству не ездил и довольствовался рассказами отца и матери. Потому мы выйдем у соседей, пройдем быстрым маршем 145 километров от Адельбурга к владениям Сараны и незамедлительно вступим в дело. Для начала мы снимем осаду замка, где скрываются мать и сестра Тормана. Перебьем баронских дружинников, допросим уцелевших и атакуем того, кто будет нам ближе всего. А затем начнется уничтожение остальных врагов. В итоге справедливость восторжествует, и все будет просто замечательно. Таковы были наши предварительные планы, и поначалу все шло именно так, как я себе и представлял. Гай Гаяр, старый вояка 55 лет, крепкий лысый мужик со сломанным носом и приметным косым шрамом на лбу, в тяжелой кожаной куртке, под которой вполне могла быть кольчуга, и широким мечом из темной бронзы на левом боку. На всех нас произвел самое благоприятное впечатление. Настоящий воин, который работает за деньги по контракту, нанимается на охрану торговых караванов и отдельных лиц. А за дополнительную плату, не обозначенную в официальном договоре, вместе со своими людьми, тремя десятками головорезов, он мог выступить не только на стороне защиты, но и за сторонников активных боевых действий, например, таких как мы. Переговоры прошли успешно. Гаяр выслушал предложение Калька, которого уже знал как честного нанимателя, подумал и начал задавать дополнительные вопросы. Сколько людей у домашних баронов? Как отреагирует на драку в графстве и разграбление баронских владений герцог Мариен? Какова местность вокруг? Имеются ли карты и планы чужих замков? Ну и так далее. Расспросы длились около 20 минут, и снова на некоторое время замолчав, он обдумал наше предложение и сказал: «За 20 дней работы я попрошу по 8 элиров на каждого своего бойца и 20 для себя. Помимо этого с вас транспортные расходы и оплата наших потерь в случае поражения. На добычу мы не претендуем. По официальным бумагам мой отряд пройдет как охрана благородного дворянина Калька и только. Договорились?» ему ответил Кричард, который взял на себя все расходы по предприятию. «Да, однако потери, если они будут, оплачу только в половину стоимости». Старый наемник согласно кивнул. «В таком случае необходимо подписать договор». «В гильдии наемников?» «Конечно». Гояр встал, мы следом, и до вечера каждый из нас двинулся по своим делам. Кальк с командиром наемников направился в гильдию. Сарана — закупать продовольствие, лошадей и теплую одежду. Альера — на оружейный рынок. А моя дорога лежала в лавку магических товаров Польт, где было необходимо взять хотя бы несколько целебных эликсиров быстрого действия и пару серебряных заклятых кинжалов против нежити, которая запросто могла встретиться в окраинных дебрях герцогства Мариен. Благо, рассчитывая возместить все траты из добычи, Кричард Кальк расщедрился, и эти расходы тоже взял на себя. В суете пролетел день, и когда вечером мы сошлись в гостинице Ирсы, каждый из нас был выжат словно лимон, но зато наша компания была готова к походу. И в течение нескольких часов, подогнав свои обновки и оружие, а затем подготовив лошадей, мы смогли спокойно выспаться. Наступил второй день отпуска. У грузопассажирского телепорта, одного из 11, которые находились на территории подконтрольной великому герцогу Ферро Каниму, мы встретились с наемниками Гояра, бывалыми и хорошо снаряженными вояками. И с этого момента можно было начинать отсчет похода. Все мы, после того, как Кальк оплатил транспорт, вместе со снаряжением и лошадьми, вскоре оказались в Адельбурге. Местной страже были предоставлены все документы относительно официальной цели нашего путешествия и поднаема отряда воинов. Формальности были улажены, подорожное получено, и, не задерживаясь в пределах городских стен, мы выступили на север. Первый месяц весны в новых для меня местах не пришелся мне по душе, да и дорожные впечатления были не самыми приятными. Днем слякотно и сыро, дороги плохие, трактиров в пути нет, деревни все какие-то серые и убогие, дома покосившиеся, а смотреть на хмурых крестьян и лица голодных детей, которые понуро стояли вдоль обочин и молча протягивали в нашу сторону худые грязные ладошки, было тяжело. Поэтому на привале за день, преодолев 85 километров и находясь в 25 километрах от замка, где в осаде находились женщины Сараны, я сидел возле костра, жевал бутерброд с ветчиной, и он был мне не в радость. Рядом со мной в тот момент присел Кальк, который из котелка над огнем налил себе в расписную деревянную кружку горячего взвара. И, держа емкость в обеих руках, он спросил: «Ты чего такой хмурый, Урквард?» «Устал что-то». Раскрывать перед однокурсником душу мне не хотелось, и я решил отделаться нейтральным ответом. «А я думаю, что ты крестьян местных вспоминаешь». «А если и так, то что?» Я посмотрел в глаза Калька, которые пристально изучали меня. «Ничего». Он пожал плечами и перевел взгляд на кружку. «Просто не ожидал от тебя подобной впечатлительности и жалости к низшим слоям. Я как увидел, что ты из своей сидельной сумки каравай хлеба вынимаешь и крестьянке отдаешь, так чуть с лошади не упал». «Ты впервые подобное увидел?» «Да». Кричард сделал глоток горячего напитка. «У нас подобные поступки не в чести». «Где это у вас?» «Во владениях великого герцога Канима, да и в других областях империи тоже». «А у нас на севере не так». «Может быть, но все равно ты странный, и порой складывается впечатление, что ты не делишь людей на благородную кровь и простую». «По-моему, Кричард, чепуха это все. Какая разница, благородный ребенок или нет? Главное, что он голоден, а у меня есть еда. И, может быть, этот каравай хлеба, которым я с крестьянкой поделился, спасет ее детям жизнь. Ха, а может быть, этот хлеб сожрет ее мужик, который потом будет свою жену смертным боем бить. Не исключено. Но моя совесть чиста, я хоть что-то сделал. Дело твое. Однако я считаю, что дворянин не должен помогать простолюдинам, ибо это может заронить в их низкие душонки мысль о том, что они равны нам, а после таких измышлений и до бунта недалеко. Отвечать я не стал, потому что продолжение бессмысленного разговора привело бы к спору, где каждый бы из нас остался при своем мнении. Мне было достаточно того, что я услышал, и я понимал, что подобной жизненной позиции, в духе которой воспитан Кальк, придерживается 9/10 всего благородного имперского сословия, которое привело к мысли, что на фоне остальных людей они высшая каста. И если сержантов нашего военного лицея, которые являлись свободными гражданами и воинами, молодые дворяне еще могли принять как относительно равных, то крепостных крестьян таковыми никто не считал. Да что говорить, даже для моего друга Альеры, который, безусловно, хороший и честный человек, они всего лишь быдло и чье-то имущество, и не более того. Такая вот иная, неприглядная сторона феодализма. Для своего круга благородство и красивые жесты, по крайней мере, в присутствии вышестоящего сюзерена, а к низшим слоям – полное презрение. А что самое паскудное – мне все равно придется жить по правилам общества, к которому я принадлежу, и не делать поступков, которые могут быть истолкованы как моя слабость. Настроение еще более ухудшилось. Я поднялся от костра, прошел к своему спальному месту, закутался в чистую толстую попону и провалился в сон. Ночью на землю спустился мороз. Вылезать из теплого спального лежбища не хотелось, но пришлось. И, позавтракав, наш отряд продолжил свой путь и ближе к полудню подошел к замку, где жила тетка Сараны, баронесса Рино, рано ставшая вдовой одинокая 35-летняя женщина, которую по неизвестным причинам ранее никто не обижал. Мы ожидали, что здесь будет настоящая осада со всеми сопутствующими этому действию таранами и войнами, которые готовятся к штурму. Но, как оказалось, мы были слишком хорошего мнения о домашних баронах герцогства Мариен. Осада выражалась в том, что посреди поросшей травкой дороги, ведущей к замку, стояли лагерем 10 конников, грязных и плохо вооруженных мужиков. Да и сам замок Рино не впечатлял. Обычное поместье на холме, обнесенное деревянным палисадом, на котором стояло несколько слуг баронессы. Вот так вот. По всем нашим прикидкам и собранной в крестиче информации, выходило, что здесь серьезное укрепление, и дела творятся действительно крутые. А на деле получалось, что мы попали на обычную сельскую разборку. Впрочем, расслабляться не стоило, и мы продолжали все делать по первоначальному плану. Наемники Гаяра схватили и обезоружили расположившихся на отдых, считающихся в местных краях дружинниками, мужиков. Торман Сарана в сопровождении Калька направился в замок тетки, где воссоединился с матерью и сестрой. А мы с Альерой занялись допросом пленных воинов, которые оказались бойцами одного из наших противников, барона Мариша. Воины, если их можно так назвать, Мариша, в полном недоумении от того, что их взяли в плен, отвечали на каждый поставленный перед ними вопрос. Веран, Гаяр и я внимательно их слушали, и уже через 2 часа, как раз к тому моменту, когда в сопровождении весьма симпатичной блондиночки лет 16 на гнедой полукровной лошадке из замка вернулись Торман и Кричард, мы обладали более полной информацией о положении дел в графстве Сарана и прилегающих к нему 3 баронствах. И картина вырисовывалась следующая. Есть один хороший замок в центре всего этого района, и это владение Сараны. Вокруг него, на расстоянии в 20-30 километров, 3 крепких особняка с палисадами, подобных тому, в котором жила баронесса Рино. Дружинники баронов, по сути своей, самые обычные крестьяне и бывшие работники ножа и топора, которые несколько лет назад встали под руку новоиспеченных феодалов. Местность вокруг небогатая, местами болотистая. 3 десятка деревень, по 1,5-2 сотни жителей в каждой. Такова реальность по факту. А мы ехали на серьезную драку, в которой дружинники — это профессиональные воины, бароны — настоящие рыцари в сверкающих доспехах, а замок — нечто мощное и каменное, с высокими стенами, барабанами, донжонами, крепкими воротами и прочими укреплениями. И если смотреть по факту, ради подобных раскладов не стоило тянуть в эти места 30 наемников и изобретать хитроумные планы. Хотя без поддержки соваться в такую глушь, как окраина герцогства Мариенского, тоже не стоило. Нашего сокурсника просто затоптали бы толпой, и нас вместе с ним. Так что все сделали правильно, хотя и противник оказался слабее, чем мы ожидали. «Господа кадеты!» — спрыгивая со своего жеребца и помогая спуститься на землю девушке, воскликнул радостный и счастливый Сарана. «Позвольте представить вам мою сестру Молин!» Как учтивые и благовоспитанные люди, мы поклонились девушке, представились в ответ, и при этом я обратил внимание на то, каким восторженным взглядом смотрит на юную Сарану наш временный компаньон Кальк. «Да, видать, увлекся кадет Кальк», — отметил я. Но быстро отогнал эту мысль прочь и, посмотрев на Кричарда и Тормана, сказал: «Необходимо провести срочный военный совет и определиться с дальнейшими планами». «Уркорт, ну чего совещаться?» Посмотрев на милую девушку, Кальк расплылся в улыбке. «Давно уже все решили. Отдыхаем сутки, потом атакуем Мариша, за ним Девинча и Пертака. Есть шанс сразу взять всех. И на наш взгляд, я посмотрел на Альеру и Гаяра, это самый наилучший вариант. Не надо бегать от одного укрепленного места к другому, если имеется возможность сразу переломить ситуацию в свою пользу». Кальк и Сарана поворчали и попыхтели, но все же согласились с нами. И, покинув Молину, мы собрались в круг, и я изложил им свой план. Сейчас все бароны вместе с большей частью своих дружинников находятся в замке Сарана. Видимо, Тормана караулят, который должен приехать в отпуск, и его прибытие ожидается со стороны Мариенграда. Поэтому, пока они не разбежались, предлагаю не тратить время на отдых, а уже сегодня ночью, под видом дружинников из плененного нами десятка, подойти к замку, вломиться в него и всех прихлопнуть. В этом случае даже разбойников изображать не надо. Факт агрессии против графа Сараны налицо. А после этого можно брать владение этих новоявленных аристократов голыми руками. Кто за? Все присутствующие со мной согласились. И уже через 20 минут отряд снова снялся с места и, оставив позади деблокированное поместье Рина и бывших баронских дружинников, которые вскоре станут крепостными, направился к родовому жилищу графов Сарана. Дорога по-прежнему была паршивая, но часам к 7 вечера, уже в сумерках, мы достигли цели. Вперед выдвинулись мы вчетвером. Накинули на себя плащи с каким-то цветным коронованным петухом на спине, знак барона Мариша. На головы натянули капюшоны и подъехали к замку. Сам по себе, как укрепление, замок Тормана Сараны так, плюнуть и растереть. Оплывший и заросший бурьяном ров, 4-метровые каменные стены, из которых выпадают камни, 4 башни с прохудившейся деревянной крышей, а внутри 2 жилых донжона и несколько хозпостроек. Однако на фоне местных, так называемых замков, это весьма серьезное укрепление, и если не взять его сходу, то с ним можно долго провозиться. Поэтому надо было действовать быстро, решительно и без сомнений. «Эй!» — выкрикнул Альера, проехав по опущенному мосту, который давно не поднимался и врос в землю. «Открывай!» Тишина. Около минуты никто не отзывается, и, наконец, со стены над входом раздается сиплый голос. «Кто там орет?» «Это Финнер из десятка Горбуна. Прибыл к господину барону Маришу с важным известием. Отворяй ворота, а то барон велит тебе плетей всыпать». «Ха, не пугай, у меня свой барон есть», — ответил стражник, а потом крикнул вниз. «Кер, открывай, свои!» Со скрипом одна створка ворот распахнулась. Мы проехали внутрь замка и осмотрелись. Освещенная факелом небольшая площадка перед внутренним пространством замковой площади. Перед нами два стражника, крепкие 40-летние мужики, от которых слегка несет сивухой и луком. И еще один, видимо, тот, кто разговаривал с Альерой, спускался по винтовой лестнице вниз. «Где бароны?» — спросил Веран. «Да где же им быть?» — ответил стражник с сиплым голосом. «В правом донжоне в карты играют, пьют и бывшего хозяина ждут. Тебя к ним провести или сам дорогу найдешь?» «Найду», — ответил Альера, и его кинжал, спрятанный до поры под плащом, острым клинком прошелся по горлу баронского дружинника. Вслед за Вераном без промедления стали действовать Сарана и Кальк. С высоты лошадиного роста упавшие на двух других караульщиков. Мне противника не досталось, и, спрыгнув наземь, я снял со стены горящий факел, вошел на мост через ров и помахал им в воздухе. Сигнал был подан, и наемники не медлили. В темноте послышался топот копыт, и во двор замка влетели всадники. Что делать дальше, всем было понятно, и, разделившись на два отряда, воины вломились в жилые донжоны. В левый два десятка и Гояр, а в правый, где находились Девинч, Пертак и Мариш с приближенными, еще десяток и мои сотоварищи-кадеты. «Пока все просто и слишком легко», — ответил я, оставшись во дворе и решив не вмешиваться в бой. «Бароны не воины, а бывшие слуги, которые хоть и стали аристократами, но все равно остались холопами, а их дружинники вряд ли смогут оказать нам серьезное сопротивление». И только я так подумал, как в левом донжоне, где находились бойцы наших противников, примерно 25-30 человек, зазвенели клинки и послышались яростные крики. А затем со второго этажа, выломав оконную раму, застекленную полупрозрачной слюдой, вывалился один из наемников, вроде бы живой. «А вот это уже интересно», — сказал я сам себе и, выхватив корт, помчался на помощь воинам Гояра. В свете неярких факелов я пробежал через замковый двор и оказался внутри башни, после чего, не задерживаясь на первом этаже, перепрыгивая через ступени и обогнув двух раненых наемников, спускающихся вниз, я выбежал на второй этаж. Ранее здесь была казарма графских дружинников. Теперь в этом месте на постое находились люди баронов, и наемники должны были их просто разоружить. А если бы кто-то попробовал оказать им хоть малейшее сопротивление, то таких пришлось бы сразу уничтожить. Так что, учитывая слабую подготовку людей местных феодалов, задача перед воинами Гояра была достаточно простой. Однако то, что я увидел в казарме, говорило о том, что не все складывается так, как нам бы того хотелось. В просторном помещении, где вдоль стен стояли спальные нары, а под потолком висел не очень яркий масляный фонарь, шел бой. Около десятка наемников пытались скрутить трех человек, среди которых особо выделялся крепкий, светловолосый двухметровый здоровяк с тяжеленной деревянной лавкой в руках, которой он махал налево и направо. Остальные воины Гояра и сонные дружинники в это время жались к стенам и пытались не попасть под раздачу. «Гояр, что происходит?» Остановившись на входе, окликнул я командира наемников, который съемным рычагом взводил арбалет. «Сам никак не пойму», — откликнулся он. «Вошли тихо, начали дружинников сонных вязать, все в порядке, а тут этот». Гояр посмотрел на здоровяка, который не подпускал к себе его воинов, вскочил и в драку кинулся. После этого рядом с ним еще пара бойцов встала. Сотня демонов им в глотку, уже троих моих парней зашибли. Пока никого не убили, но это пока. Ну, ничего, сейчас я самого боевитого болтом свалю. Сказав это, Гояр вскинул арбалет, ладную мощную игрушку, и выстрелил. Болт из его самострела воткнулся в живот одному из дружинников рядом с богатырем, и тот, прижав ладони к ране, свалился замертво. «Смазал!» — выкрикнул старый вояка и повернулся к своим воинам у стены. «Стреляйте!» По его команде наемники выстрелили сразу из двух арбалетов, но здоровяк вовремя закрылся от них своим оружием, и стрелы впились в дерево. На него тут же снова набросились люди Гаяра, но он с диким ревом кинул им навстречу лавку, а затем, ловко перепрыгнув через мешанину упавших на пол тел, устремился к лестнице прямо на меня. Ощущение не из приятных, словно дикий бык навстречу прет. Одеваться особо некуда. Но ничего, тут главное не запаниковать. А хорошо тренированное тело само знает, что делать. Я подпрыгнул на стену, оттолкнулся от нее правой ногой и окованной рукояткой корта ударил бегущего к спасению здоровяка в голову. Его череп удар выдержал, хотя громилу я оглушил. Он застыл на месте и закачался, а я, крепко встав на ноги, нанес повторный удар. С шумом и грохотом богатырь упал. Баронские дружинники, кого еще не повязали, видя, что сопротивление бесполезно, сдавались. А больше в донжоне никого не оказалось. К здоровяку, которого я свалил, подошел один из людей Гаяра, который достал из сапога нож и хотел перерезать храброму богатырю глотку. Но я его остановил, так как смысла лить лишнюю кровь не было. На это наемник вскипел и почти прорычал. «Отойди в сторону, господин граф! Этот гад!» — он со злобой посмотрел на бесчувственное тело. «Моего побратима в окно выкинул. Значит, ему не жить. Не ты его уронил, и не тебе его судьбу определять. Я решил не отступать. Это дело принципа». «Да ты чего?» Наемник направил в меня нож, но мой корт был быстрее и прижался к его шее. Остальные люди Гаяра отреагировали на это моментально, и заскрежетала сталь, только что вложенная в ножны. Дело принимало дурной оборот, но вмешался Гаяр. «Отставить! Граф прав, это его личный пленник! Ша! Я все сказал! Клинки в ножны!» Наемники подчинились, и на этом моменте боестолкновение за замок Сарана было закончено. Левый донжон был взят без единого удара мечом. Всех пленников, включая баронов, до поры заперли в одной из хозяйственных построек. А наших раненых, которых оказалось трое, перевязали и напоили целебными эликсирами. На утро следующего дня молодой граф Сарана в присутствии местных дружинников и наемников Гаяра одну за другой в замковом дворе провел три дуэли и прикончил своих противников, на каждого из которых он потратил не более 2 минут. И после этого можно было сказать, что дело сделано. Для нас все сложилось очень неплохо, и теперь оставалось лишь ограбить поместье погибших домашних баронов и с добычей вернуться в Йонар. Но я захотел переговорить с пришедшим в себя богатырем, которого вырубил в ночном бою. Услышал от него нечто интересное. И так ввязался в новое приключение.